Не голоса рассудка, молчал и сам участвовал в забавах Митрофана, приняв на себя заведование кухней и погребом. Наконец, когда все рушилось, Митрофан собрал на совет немца, француза и своего русского компаньона и объявил, что он более не в состоянии содержать их, потому что дом его назначен в продажу, и что у него, кроме нескольких дорогих вещиц, нет ничего. «У меня есть тетка», — примолвил Митрофанушка, — «которая не отказалась бы помочь мне, если б мне удалось попасть к ней в ее саратовскую деревню. Писать к ней — дело лишнее. Она плохо знает грамоту, а при ней живет родственница, полуграмотная старая дева, которая прочит ее наследство своему воспитаннику найденышу. Эта старая дева перетолкует письмо мое или вовсе не отдаст его. Тетка давно уже приглашала меня к себе, но тогда я не хотел, а теперь нельзя. Мне не выдадут ни паспорта, неподорожный. Мне очень прискорбно расставаться с вами, любезные друзья, но делать нечего. Если б я не был из рода Простаковых и Скотининых, то меня бы посадили в тюрьму. Теперь меня оставляют на свободе, но я не знаю, что начать с собою. Ах, если б мне можно было попасть в деревню тетушки! — Да зачем же дело стало? — сказал Резкин. — Разве нельзя выбраться отсюда без паспорта и без подорожной? — Ведь для этого и запретено воздухоплавание. В воздухе нет застав. А капитан исправниками и заседателями там кошены, которые для нас не страшны. Если б вы собрали несколько тысяч рублей, мы бы с Готлибом Францевичем устроили для вас шар и отвезли бы вас куда угодно. — Еволь, — сказал Готлиб Францевич, — в моих университетских тетрадках есть рецепт, как надувать шар. Я знаю, что на немецком языке есть много рецептов, как надувать. Только я хочу устроить шар по новой методе, — возразил Резкин. Несколько тысяч рублей у меня наберется, если продать все вещи, — сказал Митрофан. Только не опасно ли будет пускаться по воздуху? Пустое, — возразил Резкин. На земле опасность от воды, от воздуха, от огня, от дерева, железа, человека, зверя и бог весть от чего. А в воздухе только от воздуха. Не летают по воздуху от того только, что не умеют, и что это новость. Люди любят нововведения, а боятся их, потому что те, которым прибыльна старина, стращают их. Каретники и конские заводчики интригуют против воздушных шаров. Но когда люди научатся летать, тогда, верьте, не будет других экипажей. Я 2 года думал об этом и изобрел новое устройство шара. Мы полетим так спокойно, что вы даже не будете этого чувствовать. Только надобно запастись вином и пастетами, — примолвил француз. — И это не худо, — сказал Резкин, — но при этом нужно запастись переносным газом, чтоб в случае нужды иметь чем пополнить шар и даже надуть запасный, если старый прорвался. Положитесь на меня. Опасности нет и быть не может. Все предусмотрено и рассчитано. А можно ли